Глава 10. Оксана. Неделя уже практически подходила к концу, приближая мое свидание с Евгением. Сказать, что я волновалась, это ничего не сказать. И чем ближе становились выходные, тем волнение нарастало все сильнее и сильнее. Казалось бы, что такого? Ну, схожу я на свидание, которое ничего не будет значить, но когда ты долго не общаешься с мужчинами, даже пусть и просто по-дружески, то это сказывается на дальнейшем общении с мужским полом. Ром, кстати, так и не позвонил на день рождения своей дочери. На следующий день к нам в гости приехала моя бывшая свекровь, хотя я ее звала на сам день рождения, но она плохо себя чувствовала. Катюшка впервые познакомилась со своей бабушкой, только когда мы вернулись обратно в Россию, и ей это общение нравилось. Несмотря на отвратительное отношение моего мужа к нам, его мать души не чаяла в своей внучке. А еще я практически всю неделю переписывалась, а по вечерам и созванивалась с Евгением. И в эти самые вечера я чувствовала себя подростком. Это знаете, когда вы только начинаете общаться, узнавать друг друга, ждать тех самых СМС и накручивать себя. А почему он не пишет? Почему не звонит? Вот и я такая же была. И так было странно ощущать себя в таком состоянии. К концу подошел еще один рабочий день. Попрощавшись с последним классом, я собралась и вышла из здания школы. Конец ноября, и с каждым днем становится все только холоднее и холоднее. Поёжилась от холода и только ступила на дорожку, которая вела к выходу со двора школы, как в стороне от меня на зоне парковки загорелись фары автомобиля, которые тут же меня осветили. Я прикрыла глаза от яркого света и присмотрелась. Нужно же мне было знать, кто хотел лишить меня зрения. И когда увидела до боли знакомый внедорожник, тут же дыхание замедлилось, а тело будто бы парализовало. Машина тем временем двинулась с места и медленно приближалась ко мне, а я не могла и шагу сделать. Я наблюдала, как ко мне приближается автомобиль, а сознание так и кричало, чтобы я бежала прочь. Но даже если бы я побежала, это бы не изменило ситуацию. Меня бы рано или поздно все равно бы поймали. За то время, пока машина приближалась в мою сторону, я уже себе столько надумала, столько насочиняла. Задавалась вопросом «Зачем?». Но не найдя на него нужный ответ, ждала, что же будет дальше. И вот, когда автомобиль поравнялся со мной, стекло передней пассажирской дверцы медленно опустилось вниз, и из салона донесся знакомый мужской голос. «Добрый вечер, Оксана! Садись, подвезу!» Против воли моя рука сама потянулась к ручке. Я открыла дверцу и быстро села внутрь автомобиля. «Привет, Ахмед!» — проговорила со вздохом облегчения. «Не знаю, радоваться мне появлению этого мужчины или наоборот, но я не его ожидала здесь увидеть». Пристегнула себя ремнем безопасности и попыталась незаметно посмотреть на заднее сиденье, чтобы убедиться, не сидит ли там кто. Но там никого не было. «Его нет», — произнес Ахмед, заметив, куда я смотрю. «Таир не знает, что я решил подвести его бывшую женщину до дома». Эти слова меня немного задели, и я попыталась улыбнуться, чтобы скрыть свою резко наклюнувшуюся грусть. «А зачем ты тогда приехал?» «Поговорить. Я недавно узнал, что ты вернулась». Мужчина вырулил со двора школы и медленно поехал вдоль домов. «Поговорить? О чем?» «Как твои дела, Оксана? Я знаю, что ты развелась с Романом». «Ты всегда хорошо выполняешь свою работу, Ахмед». Мужчина чуть слышно рассмеялся. «Дела хорошо, а ты как?» «Я не думала, что когда-то еще увижу свою няньку», — улыбнулась я, вспоминая, как раньше злилась на этого мужчину, что он буквально повсюду таскался за мной по пятам, выполняя приказы своего хозяина. «Дела неплохо. Как видишь, еще живой». «Вижу. Семью так и не создал. Столько времени прошло». «Семью? Ты смеешься надо мной?» — расхохотался мужчина. «Такие, как я... Как ты там нас называла? Цепные псы? Так вот, такие цепные псы, как я, не имеют своей личной жизни. Мы живем, чтобы защищать своего хозяина и служить ему до того, пока над нами не закроется крышка гроба». Я краем глаза смотрела на профиль мужчины и поражалась его задорному смеху. Ведь раньше видела только его хмурое лицо, и не более. «И не обидно тебе?» «Нет, это моя жизнь, я сам выбрал свой путь, Оксана». За этим недолгим разговором мы приехали к моему подъезду. Я даже не удивилась тому, что этот мужчина знает мой адрес. И это означало только одно. Таир поручил ему разузнать обо мне все, видимо, после той нашей встречи. «Спасибо, что подвез, и я правда была рада тебя увидеть. Ты, пожалуй, единственный, кто оставил после себя положительные эмоции». Я улыбнулась, смотря Ахмеду в глаза. Я уже хотела нажать на ручку двери и выйти из машины, как мужчина остановил меня, потянув за руку обратно в салон. «Оксан, хочу, чтобы ты знала. Я отговаривал его тогда, но Таир меня не послушал. Я просил, чтобы он встретился с тобой, и вы поговорили обо всем. Но ты же его знаешь». «Знаю», — тихо проговорила я. «Ты в его жизни единственная, с кем он был самим собой, не считая, конечно, его покойной матери. Ни одна женщина, которая была или будет, недостойна хозяина. Ты единственная, с кем он мог дышать и жить». Я усмехнулась словам мужчины. Нет, ну правда, было до боли смешно слышать такие слова. «Я единственная, с кем он мог дышать». Если бы я была и правда единственной, он бы не отпустил. «А что его жена?» «Света? Она хорошая женщина, но не то». «Ладно». Я выдернула руку из захвата мужчины и все-таки приоткрыла дверь автомобиля. И прежде чем выйти, произнесла. «Не нужно вспоминать прошлое. Что было, то уже прошло. Сейчас у меня есть ради кого жить, и ни один мужчина не изменит этого». Улыбнувшись на прощание, я покинула салон автомобиля и быстрым шагом пошла в сторону подъезда. Набрала код домофона и скрылась за дверью. «Ну как я?» — проговорила я, стоя у зеркала и рассматривая свой образ. «Подруга, ты просто шикарна! Твой, этот Евгений, будет от тебя в восторге! Думаю, что мы сегодня ночуем без тебя!» — подмигнула подруга, а я только закатила глаза на ее шуточки. Обернулась к дочке. «Котенок, как тебе?» Малышка показала жестом «ты очень красивая». «Спасибо!» Поцеловав дочку в макушку, я снова развернулась к зеркалу. Для свидания я выбрала темно-бордовое платье чуть выше колен, с рукавом 3/4 и неглубоким вырезом на груди. Платье было приталенное и обтягивало все необходимые места, подчеркивая их. Галя дала мне свои замшевые черные ботфорты, которые подчеркивали образ, и такую же черную замшевую сумочку к сапогам. Волосы я оставила распущенными и сделала небольшую укладку. Сейчас мои волосы доставали практически до лопаток. Когда родилась Катюшка, я решила обрезать свою длину, потому что за ними было сложно ухаживать, да и некогда было. И теперь я обладательница средней длины волос. Макияж сделала чуть заметный. «Когда там придет твой кавалер?» «Должен с минуты на минуту». И как только я проговорила эти слова, на телефон пришла СМС от Жени, что он ждет внизу. «Ну все, я пошла». «Давай, подруга, ни пуха, ни пера». Отсалютовала Галя, и я вышла из квартиры. Кто бы знал, как я волновалась. Мои ноги буквально подрагивали, как и руки. Пока ехала в лифте, уже подумывала вернуться назад и закрыться в квартире. Но все-таки разум победил страх. Выйдя из подъезда, я встретилась с довольными и улыбающимися глазами Жени. Он стоял возле машины с небольшим, но очень красивым букетом пионов. «Привет!» Поприветствовал мужчина и протянул мне букет, в который я буквально зарылась лицом, пряча покрасневшие от смущения щеки. «Привет», — тихо проговорила я. «Спасибо за букет». «Ты очень красивая». «Спасибо». Женя открыл передо мной дверцу, и я быстро юркнула в салон автомобиля. В воздухе витал запах мужского парфюма, сигарет и хвои. «Куда едем?» «Я заказал нам столик в одном ресторанчике. Никогда в нем не был. Мой бывший пациент, хозяин всего заведения, много раз приглашал посетить его, но как-то времени все не было». «Понятно». Ресторан и правда был просто потрясающий. Много цветов, живая музыка, потрясающе вкусное вино и блюда. Я давно уже не выходила в подобные места и чувствовала себя немного скованно, в отличие от моего спутника. «Может, потанцуем?» Я кинула взглядом зал, но никто не танцует. заметила я, чуть склонившись к Жене. «Ну и что?» Евгений пожал плечами и протянул мне ладонь, за которую я тут же ухватилась. Мне нравилась его непосредственность. Этот мужчина был одним сплошным плюсом, на первый взгляд. Я, конечно, не знала, что кроется за его действиями, но мне пока было не до этого. Мы вышли в центр зала, и тут, как по волшебству, заиграла медленная музыка. Несколько посетителей бросили на нас изучающие взгляды, которые я тут же поймала. Остановившись посередине зала, Женя одну руку положил мне на талию, а во вторую взял мою ладонь, придвигая ближе к себе. Между нами практически не осталось свободного расстояния. Мы двигались неспешно, наслаждаясь близостью, живой музыкой и танцем. Несколько посетителей, взяв с нас пример, тоже вышли со своими половинками потанцевать. И кажется, этот вечер был самым запоминающимся и положительным за долгий период прожитых лет. Но, как всегда, после всего хорошего наступает момент, когда приходит разочарование. Вдруг я почувствовала на себе тяжелый изучающий взгляд, который меня буквально напряг. Бегло осмотрев зал, я никого не нашла, кто мог бы так повлиять на меня. Но стоило нам подойти к столику и сесть на свои места, как взгляд упал в конец зала за столик, который был скрыт от людских глаз. И я чуть заметно вздрогнула. За столиком сидел Таир со своей женой. Взгляд мужчины был направлен на меня, и такой тяжелый, прожигающий. Если можно было бы взглядом убивать, то я бы уже точно была мертва. Но почему он так смотрит? Разве у него есть на это право? «Ты прости, я отойду в дамскую комнату», — произнесла я и, не дожидаясь ответа, встала из-за стола и быстрым шагом пошла в сторону туалетных комнат. Как хорошо, что в туалете никого не было, и я могла побыть одна и перевести дыхание. Как так получилось, что мы оказались в одном ресторане? Совпадение ли это? Открыв кран с холодной водой, я подставила свои ладони под воду и только сейчас заметила, как они подрагивают. Щеки безжалостно горели, а в голове все смешалось. Мысли больше были похожи на фарш. Тут в туалетную комнату вошли, и я, закрыв кран с водой, собралась наконец-то выйти, как услышала за спиной голос. «Ты очень красивая в этом платье». Я вздрогнула от голоса и обернулась. Таир стоял напротив и внимательно меня разглядывал. Второй раз я его вижу так близко, но сейчас не было такого шока, как в первую нашу встречу. И я, взяв пример с мужчины, тоже начала внимательно его осматривать. Как всегда, этот мужчина был хорош с собой. Белый костюм сидел на нем просто идеально. Белая рубашка расстегнута на несколько пуговиц, а на запястье намотаны четки. Под глазами залегли темные круги. В черно-карих глазах играет неподдельный интерес, а волосы практически полностью покрыты сединой, которая его нисколько не старила. Наоборот, придавала мужчине брутальности и еще больше мужественности. «Спасибо. А ты стоишь», — отметила я. Ведь в последнюю нашу встречу он был в инвалидной коляске и с мыслями, что никогда больше не будет ходить. «Да, стою. Что это за мужчина рядом с тобой?» «Что я слышу? Это ревность? Или мой воспаленный мозг так хочет об этом думать?» «Знакомый?» — проговорила я и почувствовала себя пойманной на горячем. Между нами повисла пауза. Мы стояли молча, рассматривая друг друга. Из зала доносились негромкие звуки музыки. Я пропустила момент, когда Таир сделал несколько шагов в мою сторону и остановился от меня на расстоянии вытянутой руки. Я хотела сделать шаг назад, но подавила этот порыв. Прохладная шершавая ладонь коснулась моей щеки и спустилась к скуле. По телу тут же пробежал ряд мурашек, и я слегка прикрыла глаза, вспоминая, какими волшебными могут быть прикосновения этого мужчины. Если уж говорить совсем честно, то на протяжении 8 лет я мечтала, чтобы еще хоть раз, когда-нибудь, увидеть его и почувствовать на себе эти прохладные пальцы, от которых внутри все сворачивается в тугой ком. Из этого блаженного состояния меня вывело мужское хмыканье, и я тут же распахнула глаза, поймав на себя насмешливый взгляд, от которого тут же покраснели мои щеки, а на душе разлилась тяжесть вперемешку с неприятным щекотливым чувством, которое так и твердило. «Посмотри, Он до сих пор тобой может манипулировать и насмехаться. А тебе стоило только увидеть его, как ты тут же превратилась в желе. Тут же дернулась назад и, обойдя мужчину, позорно от него сбежала. По дороге чуть не сбила милую старушку, идущую в туалетные комнаты. А когда снова пришла за столик, то встретилась с разочарованным взглядом Жени. «Что случилось?» – проговорила я, смотря на мужчину. «Оксан, меня срочно вызывают на работу». Я себя тут же отругала за чувство облегчения, которое пришло после слов Жени. После неожиданной встречи в туалете мне и самой хотелось побыстрее испариться из этого ресторана. «Ничего страшного», – пожала я плечами. «Я могу вызвать такси, а ты езжай на работу». «Нет, что ты, я сам тебя отвезу». «Хорошо». Женя расплатился и отвез меня домой, а сам поехал на работу.